Все записали и запомнили, а сейчас Максимилиан Волошин. Звездный венок. Кто видит сны и помнит имена, кто слушает трав прерывистые речи, кому ясны идущих дней предтечи, кому поет влюбленная волна, тот, чья душа землею белена, кто время дум, как плащ, приял на плечи, кто возжигал мистические свечи, кого влекла Исиды пелена, кто не пошел искать земной услады, ни в плясках жриц, ни в оргиях минат, кто в чашу нег не выжил виноград, кто, как Орфей, наружив все преграды, все ж не извел родную тень со дна, тому в любви не радость встреч дана.